Глава вторая. Частный сыск. Но еще долго после того, как боль прошла, у него оставался глубокий шрам. Маленький герцог. Ортотекс, давно практикующий в столице частное сыскное агентство, влачило жалкое существование на еще не разрушенной части Чансери Лейн, рядом с книжным аукционом, между трактиром, знаменитым в мирное время своими закусками, и магазином юридической литературы. Помещалось оно на четвертом этаже. Но лифта там не было. На первом этаже находилась нотариальная контора, на втором — редакция ежемесячника «Здоровье и свобода», а третий этаж теперь пустовал. Артур Роу толкнул дверь, где висела табличка справки, но там никого не было. Рядом с раскрытой телефонной книжкой лежала недоеденная булочка с сосиской. Кто его знает? Еда могла лежать тут уже месяц. Она придавала конторе вид наспех покинутого жилья, словно это был дворец свергнутого короля, где туристам показывают журналы, открытые на странице, которую много лет читал король перед изгнанием. Артур Роу подождал минутку, а потом двинулся дальше и открыл другую дверь. Лысый человек стал поспешно прятать бутылку в ящик с картотекой. «Простите», — сказал Роу, — «я решил, что тут никого нет. Я разыскиваю мистера Реннита». «Это я». «Мне порекомендовали обратиться к вам?» Лысый с подозрением поглядывал на Роу, не вынимая руки из ящика с картотекой. «Кто вам меня порекомендовал? Разрешите спросить». «Это было несколько лет назад. Человек по фамилии Кайзер». «Не помню». «Да я и сам его едва помню. Я не был с ним близок, мы познакомились в поезде. Он рассказывал, что у него были какие-то неприятности из-за писем. Вы должны были заранее договориться о приеме. Простите, вы, я вижу, не нуждаетесь в клиентах. Разрешите откланяться». «Ладно, ладно, зря вы так горячитесь. Я человек занятой, на все есть свой порядок. Если вы кратко изложите...» Он относился к своему клиенту, как все люди, причастные к темным делишкам, продаже порнографических книжек или контрабанде, с каким-то высокомерным презрением, словно не он был заинтересован в сделке. Мистер Реннит сел за письменный стол и наконец-то догадался предложить. «Присядьте». Порывшись в ящике, он что-то засунул подальше и нащупал записную книжку и карандаш. «Ну, когда вы заметили, что у вас не все благополучно?» Он откинулся назад и стал ковырять в зубах острием карандаша. Дыхание со свистом вырывалось сквозь щели в зубных протезах. Вид у него был такой же заброшенный, как у комнаты рядом. Воротничок слегка обтрепался, а рубашка не первой чистоты. «Но нищие не выбирают», — сказал себе Роу. «Имя», — продолжал мистер Реннит, вспомнив о формальностях. «Адрес в настоящее время». Он яростно нажимал на бумагу, записывая ответы. Услышав, что клиент живет в отеле, он поднял голову и мрачно заметил. «В вашем положении надо быть осторожнее». «Может, мне лучше все вам рассказать с самого начала?» — предложил Роу. «Уважаемый, поверьте, я сам знаю, как все это начинается. Занимаюсь подобными делами вот уже 30 лет. 30 лет! Всякий клиент воображает, что его случай исключительный. Ничего подобного. Одно и то же. Все, что мне надо, это получить от вас ответ на некоторые вопросы. В остальном мы справимся сами. Значит так, когда вы заметили, что ваша жена к вам охладела?» «Я не женат», — сказал Роу. Мистер Реннит кинул на него взгляд, полный отвращения, и Роу покраснел, словно он увиливал от прямого ответа. «Нарушили обещание жениться, а? Письма ей писали?» — спросил мистер Реннит. «Да нет, дело не в этом». «Шантаж?» «Нет». «Тогда зачем вы ко мне пришли?» — разозлился мистер Реннит. Он повторил свою присказку. «Я человек занятой!» Однако у него явно не было работы. На столе стояли две корзинки для бумаг с надписями «Входящие» и «Исходящие». Но в исходящих было пусто, а во входящих лежал номер журнала только для мужчин. Роу ушел бы, если бы знал какой-нибудь другой адрес. Если бы не чувствовал жалости, которая куда податливее, чем вожделение. Мистер Реннит был так откровенно зол, что не сумел достойно разыграть сцену приема клиента, хоть и явно не мог позволить себе сердиться. «Разве детективы не занимаются ничем, кроме разводов и шантажа?» Мистер Реннит возмутился. «У нас почтенная фирма, с многолетними традициями. Я не какой-нибудь Шерлок Холмс. Уж не хотите ли вы, чтобы человек в моем положении ползал по полу с микроскопом, отыскивая следы крови?» Он холодно добавил. «Если у вас дело такого сорта, советую обратиться в полицию». «Послушайте», — сказал Роу, — «будьте же благоразумны. Вы нуждаетесь в клиентуре не меньше, чем я нуждаюсь в вас. Я вам заплачу, хорошо заплачу. Не валяйте дурака. Отоприте ваш ящик и давайте выпьем. Эти воздушные налеты всем действуют на нервы. Надо хоть немножко подкрепиться». Мистер Реннет опасливо поглядел на Роу, но постепенно оттаял. Он задумчиво поглаживал лысый череп. «Может, вы и правы. Мы все издерганы. Я не против спиртного для поправки здоровья. Сейчас без него не обойдешься. Ну и тяжело же было прошлой ночью в Пурли. Не столько сами бомбы, сколько страх ожидания. Конечно, нам досталось и фугасов. Дом, где я жил, вчера ночью обрушился». «Да что вы говорите?» Равнодушно осведомился мистер Реннет, отпер ящик для картотеки и вынул бутылку. «А вот на прошлой неделе, в Пурли...» Он словно излагал план операции. «Меньше, чем в 50 метрах...» «Мы оба заслужили немножко виски», — сказал Роу.